Они начисто лишены фантазии, и потом они не умеют смеяться. Достаточно посмотреть на их фотографии в Пекине с книжечками Мао в руках, а кто не смеется, тот конченый человек. В свои 45 лет Нальди рассуждал о Китае, о марксизме с большой самонадеянностью. С таким человеком было бы интересно где-нибудь в баре поговорить о нашествии марсиан. Честно говоря, его легковесность объяснима. Половину жизни он провел, катаясь на лошади, вторую половину – в спорах о книгах, которых никогда не читал, и статьях, которых не понимал. Никогда он не видел ни завода, ни неаполитанского дна, ни безработного из Полезины. Его самые удачные шутки посвящались кухне на английских пароходах, только в первом классе, одежде массового производства и современным квартирам. Единственное, что связывало его с трудящимся людом, скажем, даже его единственной точкой соприкосновения с рабочими массами, были ягодицы его служанки из компании. Кое-кто возражал ему, говоря о том, что Нальди не может судить ни о коммунизме, ни об Италии, потому что последние 8 лет безвыездно прожил в Америке. На это Нальди отвечал, что как раз в прошлом году провел 3 месяца в Италии, на Капри, в Кортине, Позитано и Портофино, фешенебельные курорты. У него даже состоялась интереснейшая беседа с министром внутренних дел, когда тот приехал во Фьюджи на воды. Министр тогда ему сказал: «Будьте спокойны, дорогой Нальди, и передайте своим американским друзьям, коммунисты теряют влияние». 4 или 5 раз в году посла принимал государственный секретарь. Это было напряженнейшее время. За сутки до встречи в посольстве начинали раздувать пары. Растрепанные курьеры с расстегнутыми воротничками бегали, разнося приказы, как будто разразилась новая мировая война. Личному шоферу посла ни в коем случае не разрешалось выключать мотор автомобиля. В Рим отправляли шифрованную телеграмму: «На завтра назначена беседа с государственным секретарем». За 2 часа до условленного времени посылали новую, не менее секретную депешу: «Встречу подтверждаем». Затем посол отбывал с мрачным видом человека, идущего навстречу неумолимой судьбе. На обратном пути, после пустого и ничего не значащего свидания с государственным секретарем, которое длилось 10 минут, посол приказывал шоферу сделать большой круг вдоль Потомака, чтобы создать у сотрудников посольства впечатление длительной встречи. Посланнику Бертоли, который обычно курировал связи с государственным департаментом, поручалось набросать текст первой информации для Министерства иностранных дел. Посол вызывал его в кабинет. Над дверью зажигалась красная лампочка. «Сколько времени вы беседовали?» — спрашивал Бертоли. «Около 1/4 часа. Что же скажем журналистам?» «Как и в прошлый раз. 50 минут». «Пошел ли он на уступки в вопросе о Вьетнаме? Как подадим это министерству?» «Мне, по правде говоря, не удалось вставить ни слова о наших посреднических усилиях. Как только я начинал говорить, ему приносили какую-нибудь записку. Дорогой Бертоли, разрывается сердце от такого признания, но поверьте, наша страна больше нигде ничего не значит». «Все давно это знают, ваше превосходительство, но что мы сообщим прессе?» «Будьте уклончивы. Намекните, что имел место полезный, детальный обзор событий». «Еще один обзор». «Бертоли, что я могу поделать? Выдумывать?» «Когда я решил приблизиться к сути дела, он вдруг попросил меня запастись терпением и как-нибудь встретиться с ним в ближайшее время, а его уже ждали послы Бирмы и Саудовской Аравии». Посланник Бертоли был мастер по спасению неудачных встреч. Никто не мог превзойти его по части произнесения пустых речей перед журналистами. Слова «ничего нового» он элегантно обволакивал скептическими репликами. Не случайно в посольстве его считали лучшим острословом, самой светлой итальянской головой за рубежом. Он говорил: «Задача дипломатов состоит в том, чтобы уметь о чем-нибудь рассуждать в перерыве между войнами». Ниже среднего роста, лысый, в очках, с толстыми, как донышко стакана, стеклами. Всего лишь за несколько минут его анекдоты обходили итальянскую колонию. Однажды на приеме в Белом доме он попробовал рассказать один из них президенту Кеннеди, тот, что имел большой успех на приеме у военного атташе Кастелетти. Кеннеди, к сожалению, не рассмеялся. Для Америки это обернулось настоящей катастрофой. Престиж Соединенных Штатов сильно упал в глазах Бертоли. Он утверждал, что американцы переживают кризис и что они теряют sense of humor, чувство юмора. Корреспонденция итальянских журналистов о встрече государственного секретаря с послом, вопреки реальности, всегда отличались оптимизмом и обилием подробностей. В газетах появлялось по меньшей мере по две колонки, в которых встречу называли то конструктивной, то деловой, то решающей. Корреспонденты выделяли динамизм новой итальянской внешней политики. Не колеблясь, предсказывали в самом скором времени блестящие результаты. При этом всегда находится журналист с большим воображением, который живописал портрет гордого, негодующего посла, вступившего в схватку с присмиревшим и угодливым государственным секретарем. В интерпретации такого журналиста Италия вновь обретала роль великой державы. В моду вошла журналистика, восхваляющая правительство.